случае, когда думают про Бога. А насколько с этим связано санкции? То есть насколько качество? Нет, даже не качество, а по факту. Понимаете? Сильные эмоции должны быть. Сейчас поясним. Человек говорит, что, ну, предположим, да, он хочет научиться водить машину. И когда я спрашиваю, что он представляет, когда об этом думает, он говорит, что он видит себя за рулем машины. Хорошо. А оказывается, что когда, скажем, он думает о машине, предположим, на самом деле он вспоминает маму, которая всегда боялась садиться в машину, помнит с детства. То есть содержание того, с чем работаем, не соответствует, скажем, тому, что он декларировал. И вот тогда, в первом случае, если оно соответствует, игла не нужна будет. А не соответствует, нужно будет через какое-то время, у каждого это будет индивидуально, вновь и вновь вспоминать нужную картинку с нужными качествами этой картинки. Вот с теми самыми, с четкостью, с объемностью, с включенностью, с движением, то, что было. То есть для кого-то и одного раза вполне достаточно, да, а кому-то надо повторять, периодически повторять. То есть многое зависит, насколько действительно человек поймал то воспоминание реальное, которое у него возникает, то представление, которое возникает вот при этой мысли. Я не знаю, как будет у вас, скажу честно. Причем поясню, почему так скажу. Здесь-то я могу карты открывать, да, семинары обучающих. Первая идея, которая появилась, это голод и головная боль. То есть первое воспоминание, которое вышло. А вы знаете, я понимаю, что человека стоического характера должны возбуждать голод и головная боль, безусловно. Но у меня есть сильное подозрение, что бессознательно воспротивится этому. Я поэтому попросил результат. Я вот еще до этого представления сказал, что у меня два варианта, по которым я могу пойти. Вот второй как раз был стремление к результату. То есть первый это процесс был, второй результат. Мне было удобнее сделать, чтобы это как было как стремление к результату. Но я не исключаю, что как раз именно из-за этого, может быть, надо будет периодически восстанавливать в памяти, возобновлять в памяти вот это представление. Ну а теперь рассказываю идею. Она вообще достаточно проста. Я стараюсь ее сейчас не давать сложных каких-то навороченных идей, то есть чтобы, потому что у всех разные знания НЛП, хотя я думаю, что какие-то они есть у всех, книжные, из других семинаров, но тем не менее. Я стараюсь давать какие-то понятные техники. Итак, техника создания мотивации. Рассказывать гораздо быстрее, чем делать. Сначала я предлагаю человеку определить, на что он хочет себя замотивировать. Предлагаю ему задать вопрос вглубь себя, есть ли какая-то часть его, которая возражает против этого. против того, чтобы он был мотивирован на данное действие. Если возражение есть, вы видели. Ведем переговоры. То есть это возражение носит либо рекомендательный характер, и тогда можно договориться. Если не носит характер категорического запрета, скорее всего, договориться не удастся. И что тогда? Ничего. Отказ. Скорее всего, отказ, да, либо мы переходим на другую технику, которая связана с договором между конфликтующими частями, потому что фактически мы имеем дело с конфликтом. Или там запрос как-то можно или понимать? Да, да, естественно. Но это договариваемся, это как раз вот то, что относится к пати договариваемся, да. Потому что часть идет на свои какие-то компромиссы, но и человек может идти на какие-то свои компромиссы. Или даже нам должен, чтобы это было как-то равновесно. Есть возражение? Ну, слава Богу. Все закончилось? Нет, зачем? Зачем? Это начало, вот здесь возражение нет. Одно дело возражения нет, но он к этому относится индифферентно, а ему надо хотеть это. И тогда я предлагаю ему вспомнить... Интересная музычка. А чем-то напоминает? Да, да. И тогда я предлагаю ему вспомнить какую-то ситуацию, какое-то действие, на которое он мотивирован. Желательно, чтобы эта мотивация была мотивацией сегодняшнего. Не когда-то был мотивирован. А мотивирован сейчас. Потому что я почему именно так стараюсь? Потому что он может быть когда-то мотивирован, а сейчас равнодушен. И я получу равнодушие, на самом деле. А это то, что для него, вот потому что он-то будет представлять, хочешь не хочешь, на сегодняшний момент. А это должно быть нечто, что стимулирует его сейчас. Если часть категорически против, то там вот эти два стула. Другая тема. Это интеграция конфликтных частей личности или договор между конфликтными частями. Это другая тема. Она будет? Нет. Внутри личности конфликт это больше из области психотерапии. Возможно, стараюсь ее пока обходить. Дальше. Я стараюсь, пусть только он представил, я могу сравнить, или предложить ему сравнить, либо он описывает, а я сравниваю. Чем мотивирующие воспоминания отличается от нейтрального. То есть отличается в визуальной системе, отличается в аудиальной системе. Мы берем по ощущениям только нейтральную в работу, или мы можем взять, что человек это не любит, но хочет делать с удовольствием? А если он этого не любит, то, скорее всего, получит возражение. Ну, там человек не любит делать зарядку, да, хочет, ну, понимает, что там ее там по каким-то причинам надо делать, да, и хочет не просто ее делать, там, делать с удовольствием, но если он ее не любит. Юре ваша идея понравится. научиться отрезать. С удовольствием. Но в большинстве случаев вы получите возражение. То есть сначала вы должны будете от нелюбви привести к нейтральному, то есть получится просто две эти. И то опять же, сразу будет вопрос. Очень велика здесь вероятность такого негативного отказа частей. Просто раз он не любит, это определенное эмоциональное отношение, но опирающееся на убеждение. Mm-hmm. И здесь уже сложно будет даже отказаться от этого «не люблю». Mm-hmm. Можно, можно, то же самое. Просто сначала вам надо будет пройти через нейтральность. Mm-hmm. Вот здесь не удастся от ненависти к любви за один шаг, здесь придется два шага делать. Mm-hmm. Mm-hmm. Но мы рассчитываем, что конфликтов нет, что есть готовность полюбить или заинтересоваться. И берем вот эту заинтересованность, которая уже есть как пример. В ней выявляем субмодальности, то есть качество образов, это визуальная субмодальность. Смотрите, что это все относится. Яркость, четкость границ, контрастность, насыщенность цветов, картинка статичная, как фотография, или динамичная, как фильм. Участвует человек в ней или видит со стороны. Вот Юра сказал, диссоциированная. Видит со стороны. Как наблюдатель. Плоская, объемная, то есть двухмерная, трехмерная. Если человек видит со стороны, то вопрос, на каком расстоянии от него эта картинка и какую величину она имеет, большая, маленькая. Ну а если он в ней, то эти вопросы бессмысленны, потому что все вокруг. Он в ней, если ассоциирован. Есть ли звуки? Соответствуют ли они тем звукам, которые были уже? Или они громче, тише, неразборчивее? То есть здесь в сравнении. Вот смотрите, Юрий сказал, что первая картинка темная. Я не обратил на это внимания, потому что это было просто описание зала боулинга. Поэтому я не стал просить вторую делать темной. А, кстати, зал уже не всегда темный. Зал не всегда темный. Ну, там, если темный, там можно запулить куда-нибудь. Специалист по боулингу. Может, все-таки тоже модель? Нет. Как только прозвучала четкость, все, он сказал, все видно четко. Все, было понятно, что здесь речь идет о вот фоне, который вокруг тебя, ну и четкий. А можно еще вопрос? То есть вы сейчас имеете в виду, что мы спрашиваем как бы вот нормально. То есть первая картинка по сравнению с обычными какими-то образами, да, она светлее, да, ярче, да, и далее. Причем, смотрите, за обычное состояние, за нейтральное, вы можете взять то, с чем он пришел, то, что хочет взять. Либо просто просить описывать вот это желаемое состояние, желаемый образ, желаемый, ну, интересующий образ, интересующие звуки, как они звучат, видятся по сравнению с обычными, какие? Просто вы, ну, вы делали по сравнению, да, то есть вы делали скорее одно другое, да, потом сами. А можно, чтобы они сами, да, сказали? Да, да, да. То есть я не поняла, картинку с реальностью сравнивала, или с предыдущей картинкой его? Можно картинка с предыдущей картинкой, а можно с его состоянием. Да. Он говорит, я вижу вот этот зал очень четко. Ну вот, которого пусть болит, четко. А не запутает человек, если он как будто что-то перескакивает? Да ничего не путается. Да? Юр как-то не запутался, да и так и путается. Здесь обычно я прошу сначала описать качество, чтобы не прыгать, описать качество одной картинки. А потом начинаю спрашивать, как эти, если их сравнивать с каким-то обычным восприятием, если сравнивать с обычным воспоминанием. Ну вот, скажем, боулинг, да, предположим, это то, что интересно. А то, что обыденно. Ну, иду по улице к метро. Вот сравни с этим воспоминанием. Как идете обычно по улице к метро. То есть некое нейтральное состояние, которое повторяется часто, к которому никакого отношения нет эмоционально. Либо, я говорю, самый простой вариант, сравнивать с тем, что должно стать интересующим. То, что сейчас нейтрально, а должно стать интересующим. Чем отличается? Сравнили, выявили эти различия. И киноощущения, локализация, характер. Может быть, динамика, потому что бывает, что начинаются, распространяются. Не всегда понимаю, как это ощущение, что это. Здесь важно, чтобы вы вместо ощущений не получили оценку. Да, да, приятно, приятное ощущение. Начинайте с простого. Где вы это чувствуете? Где у вас ощущение? Как только он вам рассказал, а чаще бывает показал, где, здесь вы можете спросить про характер ощущений, которые вот у него, вот как он показал, в этом месте. Пусть опишет характер. То есть хорошие, плохие, приятные, неприятные. Локализация ощущений и их характеристика. У меня чаще всего встречаются червячки у всех вечно. Червячки. У меня вот тут червячок. Ради бога. Червячок. Я не буду привязываться к паразитологии. Потому что ощущения здесь, скорее всего, будут. Почему? Смотрите, если мне это нравится, наверное, вот это нравится будет закодировано в каких-то ощущениях. У нас много здесь было социальных таких фраз. Испытываю гордость, превосходство. За этим могут стоять ощущения, но не такие сильные. А если нравится и хочу, вот это более сильное ощущение, скорее всего, человек будет переописывать и, соответственно, естественно, испытывать. Например, может какое-нибудь конкретное описание ощущения? Ну, ощущение теплое, которое разливается по всему телу, сейчас в груди разливается по всему телу. То есть ощущение тепла? Да, ощущение тепла нередко сопровождает. Тепла, воздуха, даже иногда распирание. Тебя это как будто поднимает что-то. Это ощущение легкости, которое поднимает. Пожалуйста. И дальше. Наша задача очень проста. Получается. Желаемое состояние. Желаемым состоянием присвоить сумму модальности, которые мы взяли от образца. Вот, например, у нас образцом был боулинг, и мы к желаемому состоянию вот пост как стремление к совершенству. Вот это мы присвоили как сумма дальности. В принципе, если сделать такую ремарку, их даже можно усилить более четкими, сделать, скажем, контуры более яркими, краски, объемность. Но здесь не надо стараться переборщить. Это опасно. Знаете, когда одна конфетка, это сладко. А когда ты съел 5 килограмм, тебя тошнит. Поэтому здесь нельзя переборщить. Но в принципе усилить можно. Просто дадите его. усиливая самодальность, усиливая качество образов, качество ощущений. Но опять, не переборщить. Одно дело тепло в теле, а другое дело жар. А усиление тепла это будет жар. Поэтому не сильно. Ну и затем я предлагаю человеку подумать, после того, как он все это сделал, подумать о том, что он хотел. В нашем случае о соблюдении поста. И понять, какие ощущения, какие впечатления он испытывает сейчас. Это, с одной стороны, проверка, что все сработало. С другой стороны, это присоединение к будущему, то есть как бы мы учим человека, что он должен испытывать. Он сам себя учит, не учит. Желаемому состоянию присвоить модальность образца. Я что-то понимаю с примером соотнести, где это было. Где образ себя, который был. Помните, у нас были слайды. Ну и слайды, не слайды, набор фотографий, да, отдельных карт. Болит уже все, нам не интересно. Нет, все, мы из него взяли пример, как человек представляет то, что ему нравится. Да, и все. Может, нам дальше не нужно. Теперь нам нужно желаемое, в данном случае, пост. Да, то, что он хочет. То, что он хочет, сделать им более интересно. Я смотрю, что есть у нас. У нас есть набор фотографий, набор картинок. Из предыдущего, да, вот этого образца? Ну, то, что он предлагал. У нас было. Нет, набор картинок был связан с постом. Боулинг был как фильм. Боулинг был действием, фильмом постоянно. А когда мы говорили, вот начинали говорить про пост, там был набор слайдов. А что мы там говорили? Создали фильм из этого. Бывает, слайды это слайд, это статика. Представь, что ты уже это делаешь, да? То есть это как же уже на посылке. А бывает такое, что... Вот если вы, наверное, пропустили, потому что я попросил его представить результат. Почему вы стремитесь? Представляешь, что результат, почему вы стремитесь? Чего? А он представил процесс. Поста. Чего? Хочу еще. Представил пост, что ему легко, позитивно, что у него гордость. Превосходство над другими людьми, да, вот. А головная боль у него была просто как когда он что-то. И он это представил слайдами, да? Да. И он это представил слайдами, да? А я попросил из этих слайдов сделать фильм. Потому что это сильно отвечает. То есть неприятного, да, действия. Неприятно. Тогда я буду сомневаться, что либо то, что он мне предлагает, он уже не сделал приятно. Либо то, что он предложил как контроль, является для него приятным. То есть либо это значит тоже приятное, либо то неприятное. Да, да. Раз они совпадают. А она вот где эта грань? То есть, допустим, они могут вообще нигде не совпадать, а может, допустим, там, я не знаю, быть статичное и динамичное. Откуда же я грань найду? Могут быть очень большие различия. А у нас головная эта боль пошла уже после того, как мы вот это вот присвоили модель. Пропустим. Головная боль была тогда, когда я попросил описать процесс. Передать. Я сказал, у меня был два выбора. Что мы будем менять? Ну, что мы возьмем для изменения? Первый процесс. Но когда Юра описал процесс поста, казалось, что процесс обладает негативными, честно скажу, негативными ощущениями. И получить удовольствие от негативного ощущения, честно говоря, я не стал. Я побоялся, что при всем том, что он говорил, что это важно, это нужно, будет внутренняя часть, которая скажет нет. И поэтому я как раз перешел ко второму варианту. Это стремление к результату. Не удовольствие от процесса, а стремление к результату. И мы взяли за образец стремление к результату. И вот результат и был в начале как набор слайдов, а из него мы делали фильм. Мы делали этот фильм ярким, четким, объемным, чтобы было все вокруг. С разным фоном, специально уточнил. Можно делать фильм так, чтобы фон был нечетким. Ну, что туда все, что угодно могло поместиться. А можно с разными вариантами. Когда я Юра рассказал, что он сделал фильм, там он был в комнате. Я попросил другой фон еще, чтобы он испытывал гордость не только для себя в своей комнате, но и в общении с другими, то есть в других контекстах. Вот что мы делаем. Я получал удовольствие, да? Смотря это. Да, да, да. И тем самым повысил свою информацию. На это и был расчет. То есть, а если бы он не получил удовольствие, посмотрел? Скорее всего, это значило бы, что мы получили неправильный ответ, что нет частей возражающих. Что-то осталось, что-то еще. Да, да, что-то еще. Насколько я понимаю, там еще речь идет о работе с когнитивным диссонансом. То есть есть некие еще убеждения, которые противоречат тому, чему я хочу, да? Вот такие живут противоречащие некие убеждения внутри. Нам их надо как-то привести к общему знаменателю. Да? Вот. И мне в связи с этим непонятно, то ли я пропустила вот этот момент, когда вы спросили, что есть некое противоречие в том, что суть поста Юрий описал как соблюдение практически диеты или вегетарианство просто, ну, обычное, да? Вот. И при этом, как результат, он хотел некое вдруг откуда взявшееся там просветление, откровение. А в чем действительно суть поста, если вот так по-вашему? Не, ну там, если говорить о... Ну, там не только диеты. Там это духовно, то есть... Отказ от продуктов – это еще полбеды. А там основная часть заключается, так сказать, в духовной работе. Да? Там не, я-то отказ... и через первый этап не перейду, я даже не стремлюсь. Но поэтому я следующий просто не знаю. Я вот искренне... Ой, я консультировала с батюшкой специально, у меня была клиентка, которая соблюдала пост, ее это напрягало. Поэтому вот там, да, действительно. То есть наверняка Юрий знает о том, что основная часть того, там приходится на духовную часть, это отказ там, от сексуальных отношений, это молчание, незлоба. Ну, то есть вот эти все вещи, внутренние духовные какие-то запрещения. Да, вот. Там мало того не ешь, еще и геморрой куча. Такая душевная. Вот. А как говорится, вот воздержание от продуктов, это малая такая часть. Ага. И мне кажется, что это как бы не прозвучало. В этом тоже остался такой недоработанный момент. И это с точки зрения клиента. Да. Я же говорю, я могу не знать. А я к чему? Вот, вы у него спросили. Но вопрос как-то повис в воздухе, и все, проскочили вот эту мимо. Я могу не знать. Мы работаем в карте мира клиента. А ты знал? Я могу не знать. Нет, вы у него спросили, что вы слышите. А, то есть остальное у тебя без проблем, поэтому у тебя проблемы только с продуктом. Проблем, там противоречие, вот я-то как раз противоречие. Для меня противоречие, это когда человек, задавая вопрос, тот самый, о котором я говорил, вглубь себя, есть ли возражения, получает эти возражения. Если он не получает, если он в гармонии с собой, как угодно. Но там внутренняя часть, она противоречила. Она говорила о том, что да, не удариться вот в этот фанатство, да? Ну, так грубо говоря. А речь шла о диете, я вот о чем. Здесь вот тоже такой момент. Или как бы если клиент на нем не акцентирует, то все нормально. По-моему, все нормально. У нас клиент всегда прав. Просто к словам придираетесь, что такое пост, его определение. Нет, я имел в виду чисто то, что с продуктами касается. Я специально уточнил, что такое пост, потому что для кого-то пост это просто не есть мясо. Я не помню, где я с этим читал. Мне очень понравилось. Нельзя есть до 6 вечера. Да. Что вот... А именно ради этого на полу. Мне не важно. Какие-то сырные пистолеты. Он говорит, это диета. Моя задача помочь клиенту перейти в тот сложный этап, который у него сейчас есть. Достигли цели, это главное. Все. Он вкладывает свой смысл. Мне надо было клиентку разубедить после. Вот это действие. Поэтому мой вопрос, что он понимает под словом «пост», это был вопрос больше даже не для меня, а чтобы он себе сам проговорил, что он имеет в виду. У нее так, у нее там с нервами, с депрессией, совсем на еще и пост. Повысить мотивацию. А я же нашла фишку. Больным нельзя похудеть. То есть больным разрешается мясо. И мясо надо есть. Куда да. И мясо надо есть каждый день, тонны. Вопросы мясо по технике. Смотрите, вот даже если человек безумно любит конфеты, вот он их отказался от них. Да, значит, пост. Уже пост. Понимаешь? Он там употребляет какие-то определенные фразы. В момент работы человека нужно быть абсолютно нейтральным. Это идеологический момент. Да, идеологический. Ну, у меня плохо с идеологией. Я абсолютно нейтральный. Я батюшкой консультирую. В этом напридумывали со своим богом. Ну, здесь не обязательно я должен. Во-первых, слабый. Как правильно сказал. В принципе. Да, действительно, скажем, я могу быть верующим человеком. Но если ко мне пришел человек другой веры, чтобы наши веры, наши как бы религиозные убеждения, не входили в противоречие. Да. То есть я не должен воевать с клиентом. Если бы он пришел к батюшке, например, наверное, там была другая. Ну, более всякое было. Я помню, у нас был совершенно гениальный батюшка на одной из групп. Да, мы говорили о посте, мы предложили ему выпускать стенгазету даже для группы под названием «На посту». С кадилом ходил. Было кадил, но так это там это и облачение там все, с пояса. На НЛП ходил. На НЛП ходил. Хороший бачок. Чего было интересно? К прихожанкам подстраиваться бы. Ну, он, я не знаю, может быть, это было связано с тем, что он готовил себя вообще к монашеству. Он был очень жизнерадостный, как куб монашеству там собрать. Нет, вообще сказал, что его духовник, наверное, помню, делал творение на последнюю свою духовник, рекомендовал ему, так сказал, пойти заниматься психологией, психотерапией, мотивируя тем, что в обители достаточно убогих. В общем, не с кем работать. Да, да. Это будет чем заняться. Да, ну, это будет чем заняться. Понятно. Психосоматики много. Это как вы говорили. Вы говорили, учитесь гадать на картах Таро, будет чем подработать на пенсии, да? Ну а как эта техника работает, допустим, с зависимостями? Слабо? А здесь, смотрите, повышение мотивации. К чему? Ну, бросить курить, пить колодцы. Пожалуйста. Но бросить пить, курить колодцы, в тот момент, когда вы это говорите, вы думаете там о том, что пить, курить колодцы. Что взамен? Что взамен? На самом деле, вот здесь вопрос очень хороший. Вы задали? Потому что здесь... Могут быть действительно работа с двумя типами мотивации. Потом прослушаем. Вот сейчас мы говорили, чаще всего мы говорим о мотивации достижения. Стремление к одному, и поэтому совершенно спокойно брали вот стремление к другому. Получение удовольствия от какого-то действия. Но, в принципе, вы можете брать мотивацию избегания. Но для этого вам нужно вспомнить, ну, клиенту нужно вспомнить, что-то, чего он испугался или что ему не понравилось до такой степени, что он от этого отказался. И тогда вы можете взять это как пример для работы с мотивацией избегания. В частности, пить, курить, Излишества разные. Допустим, праведно, но зря. Поэтому, например, сразу вспоминается, например, такая эмоционально-стрессовая терапия алкоголизма, когда выпивку связывали с рвотным рефлексом. Фактически это тоже мотивация избегания, чтобы не хотелось. Но это можно сделать на другом уровне. Нет, это специальная цифра. С мотивацией избегания, когда берется что-то, чего человек избегает. И переносится субмодальности на другую. А со страхом? Ну, это вот пахтус, да, вот ставила якоря такие. Тоже как бы понять, одно дело не нравится, другое дело страх. Ну, вот страх, допустим, в смысле там, может, просто неприятные эмоции или там страх, что-то эмоциональное, да, опять же, представить модальности, потом что-то хорошее, да, ресурс. Не спорю, но проверьте, потому что уже термин неприятный и подозрительный на убеждение. Ага, но вот там почему страшно, мне неприятно? Ты пугаешь, ну, понятно, что мне пугало? Скажем, почему мне неприятно, что меня вырвало, да, чисто физиологическое понятие, да? А почему мне неприятны цвета на этой картине, это что-то психологическое. Я имею в виду скорее просто негатив, то есть какой-то там, ну пусть, допустим, страх удастся, или гнев. Удастся, не удастся. А то есть не вопрос тот же, есть ли что-то, что возражает. Ну то есть тоже можно, да, там взять потом какую-то ресурсную картинку, противоположную или просто ресурсную? Не смогу сказать, но они должны быть близки по какому-то, но не по внутреннему смыслу, а вот здесь близость как раз, смотрите, достижение, берем картинку достижения. Ну, например, человек говорит, я боюсь там, я боюсь публичных выступлений, или там ездить в лифте, там уже сложнее, да, там запад помещения, или там вам, скорее всего, человека. Не удастся с этим проработать. Почему? Потому что, когда он боится публичных выступлений, нередко это означает, что у него при вообще самой мысли о публичных выступлениях промелькивают какие-то мысли другие, которые вспоминают неудачные публичные выступления. Но поскольку они летят очень быстро, человек нередко их не может отследить. Если может, если там перед глазами встает какое-то неудачное выступление, чудесно, с этим можно работать. Но в большинстве случаев мысль проскочит, он не успевает ее ухватить. Понятно, но противоположность брать, как бы, чтобы она была позитивная, то есть противоположность позитивная, но при этом лучше не совсем настоящая. Лучше будет взять событие, которое для него также было когда-то неприятно, а теперь оно безразлично. А безразлично все-таки безразлично. Неприятно. Безразлично. А потом следующим шагом, вот мы говорили, можно сделать приятным. Вот это два шага. То есть сначала нормально, сначала безразлично. Ага, приятно. А в обратную потом... тогда все через нейтрально тогда получается. Да, обратно приятно, нейтрально. Один шаг, скорее всего, вы не сделаете. Приятно, нейтрально, нейтрально. Да. Причем иногда даже приходится вот этот вот шаг разбивать на какие-то подшаги. Сначала сильно неприятно, на менее неприятно. Потом менее неприятно, нейтрально. Так. Ну просто нейтрально нельзя, да, взять? То есть именно то, что было переучено из плохого. Нет, это просто будет лучше, больше подходить по смыслу. Он же сейчас хочет переучиться от плохого к нейтральному. Поэтому за образец лучше взять то, что уже было, когда он переучился от плохого к нейтральному. И позитивное тоже, да, переучено? Да, да, да. Лучше так, потому что это еще добавляет здесь другого смысла. Оказывается, ты же можешь от плохого к нейтральному переходить. Вот это еще добавляет. А вот если человек ощущает вот страх одиночества и желает, в общем, так скажем, избежать вот это жуткое для него состояние, избавиться вот от этого страха, что ему? С помощью этой техники. Вот работает. Жените его. Потом у него будет стремление к одиночеству. Так, вопросы. Ну что, делаем? Технику. Мотивируем себя на что-нибудь. А подождите еще раз показания где? Оля. Пока. наказание. Чего хотите? На что хотите себя мотивировать? Вы сами определяете, какие случаи. Конечно. Хочу заниматься зарядкой. Хочу изучать язык. Абсолютно, предела нет. Я помню своего хорошего знакомого, мне очень всегда нравилось, вот я его как пример привожу. Он похудел благодаря вот фактически, можно сказать, этой технике. Он себя замотивировал на те вещи, которые способствуют похуданию. Продукты, которые способствуют похуданию, физические упражнения, еще что-то. Я помню, 5 вещей. Человек действительно реально похудел. Проблема была только в том, что ему пришлось всю одежду менять. Да. Да. Ну ничего, он пережил как-то этот момент, он сам на это сподвигся. Причем как раз было похудение без надрыва. Он все делал с удовольствием. Маньяк. Фактически да. Он маниакально полюбил там морковку, капусту, да, и зарядку, кстати. Хотя он признался, в какой-то момент пришел, что я переборщил. Я говорю, еду домой и понимаю. И ловлюсь на мысли. Сейчас домой приеду, зарядку сделаю. Главное перейти. Да. Так что добровольно из песни. Час времени. А можно с вами поработать? Не стоит, потому что я вот, мало ли, что я буду ходить. Вы с кем-то работаете, а что-то не будет получаться, я когда иду. Час времени. А, вот же бежит и молчит. Девочки.